Дополнительные материалы. Глава 26. Политические меры. Мы можем предотвратить травму на системном уровне, поддерживая политические меры, направленные против условий, которые способствуют ее возникновению. Если вы занимаете позицию лидера, можете влиять на принимаемые решения или просто имеете право голоса, то вы можете стать катализатором перемен. Доход. Универсальный базовый доход, он же UBI, Universal Basic Income, финансовая поддержка без каких-либо требований или условий, предоставляемая каждому гражданину его правительством, или гарантированный доход, предоставляемый тем, кто живет в бедности, дал бы людям надежный фундамент для существования, если они не в состоянии работать из-за проблем со здоровьем или социальных обстоятельств. Этот доход должен позволять людям жить выше черты бедности и предусматривать непредвиденные обстоятельства. В мире слишком много работающих бедных и людей, находящихся в шатком финансовом положении. Во время пандемии COVID-19 мы воочию убедились, насколько непостоянным может быть доход, и во многих странах, включая Канаду, нуждающимся гражданам предоставлялась ежемесячная финансовая помощь. Мы не можем позволить неприлично богатым людям уходить от налогов, которые спокойно могли бы покрыть эти расходы. Недавно мы начали двигаться в направлении гарантированного дохода, который признает существование неравенства. Люди с психическими и физическими заболеваниями сталкиваются с этой реальностью каждый день. Проводились ли в вашей стране исследования, посвященные гарантированному минимальному доходу? Как мы можем поспособствовать новым исследованиям и долгосрочному планированию в этой области? Гарантированное медицинское обслуживание. Помимо гарантированного дохода, мы также должны поддерживать политические и практические меры по обеспечению базового медицинского обслуживания для всех людей. Когда лишь обеспеченные люди могут позволить себе услуги здравоохранения, это нелепо и недопустимо в условиях современного мира. Правительства должны предоставлять услуги по охране физического здоровья, а также психического здоровья, зрения, стоматологической помощи, обеспечению лекарствами и витаминами, реабилитации после операции или инсульта, паллиативной помощи в конце жизни и многие другие. Западная медицина не является единственной достойной парадигмой. Мы знаем о пользе питания и образа жизни, культурных медицинских практик, аюрведа, традиционная китайская медицина и растительных лекарств. И мы должны позволить людям выбирать свой путь лечения. Как мы можем бороться за расширение предоставляемых людям услуг здравоохранения? Как мы можем помочь людям понять, что здоровье каждого – это здоровье нации? Воспитание детей. У нас должны быть доступные занятия для родителей, воспитывающих детей разных возрастов, а также для приемных родителей и детей. Аналогично должны существовать группы поддержки для родителей с участием различных ведущих и экспертов. Мы можем предоставлять родителям возможность делиться информацией и помогать друг другу присматривать за детьми. Как мы можем обеспечить родителям максимальную поддержку в создании безопасной в физическом, эмоциональном и социальном плане среды для своих детей? Что еще мы можем сделать для предотвращения неблагоприятного детского опыта? Борьба с угнетением. Все организации и специалисты должны принимать меры, направленные на предотвращение системной дискриминации. У каждого из нас есть подсознательные предубеждения, поэтому чем больше будет утвержденных правил, тем больше у нас шансов на их преодоление. Рания Эль-Мугамар описывает, как облегчить работу по борьбе с депрессией. Она называет это проектированием для освобождения. С ее точки зрения, равенство подразумевает предоставление всем одинаковых условий, равноправие – предоставление всем того, в чем они нуждаются, а борьба с угнетением подразумевает устранение барьеров, которые приводят к неравенству. Ранее поясняет, что те, кто обладает наибольшими привилегиями, несут самую большую ответственность за отстаивание прав других слоев населения. Адвокат Валари Каур выступает за любовную революцию. В своей книге «See No Stranger» и в своих выступлениях на конференциях TED она говорит о восстановлении роли любви в общественной этике. Какие еще действия, помимо создания комитетов по вопросам многообразия и инклюзивности, могли бы предпринять ваши организации и сообщества для изменения баланса сил? Каким образом групповые процессы могут проложить путь к изменению отношения, расширению знаний и формированию навыков в области образования и оценки? Кризисный план. Мы нуждаемся в новых службах экстренной помощи, которые будут оказывать психиатрическую помощь в случае социальных кризисов с целью предотвращения несчастных случаев, смертей и арестов. На начальном этапе нам необходимо, чтобы все сотрудники экстренных служб учитывали вероятность травмы, потому что во многих ситуациях, в которые они будут попадать, от них требуется поведение, основанное на безопасности и равенстве. Мы неоднократно сталкивались с проблемами и даже насилием, когда полицейские выезжали на все вызовы о помощи. Это несправедливо по отношению как к людям, так и к полиции. Черри Мейплс, офицер полиции и инструктор по медитации, стала одним из основателей Центра осознанности и справедливости, который помогает людям выявлять их подсознательные предубеждения. Как можно подготовить работников экстренных служб вашего района к оказанию помощи при психологическом дистрессе? Какие можно придумать новые способы преодоления кризиса, основанные на справедливости и ответственности? Сотрудничество. Когда мы меняем правовые или законодательные нормы, необходимо проводить консультации и учитывать мнение людей, которых эти изменения коснутся. Мы должны предоставлять необходимую им информацию в понятном формате и на их языках. Должны быть предусмотрены возможности выслушать индивидуальную точку зрения каждого человека, а не только лидеров, которые обычно выражают мнение доминирующей социальной прослойки. Лидеры мнений, выбранные сообществом, могут стать его представительным голосом. Каким образом можно бороться за внедрение консультативного совета, совета клиентов или граждан в государственных и частных организациях? Как мы можем обеспечить представительство самых тихих голосов в наших сообществах при принятии решений? Метрики. Невозможно измерить невидимое. Измерение влияния расы на здоровье людей покажет, в каких вопросах до сих пор существует дискриминация по тем или другим признакам. Так, до проведения исследований в области неблагоприятного детского опыта мы не знали, какое влияние он оказывает на жизнь людей в будущем. Необходимо проводить больше исследований подобного рода, измерять и признавать проблемы, чтобы потом заняться их активным преодолением. Чтобы избежать повторной травматизации людей, необходимо разработать специальные правила сбора данных. Какого рода информация может способствовать изменениям там, где вы живете? Как люди, обладающие ресурсами, могут собирать информацию и совместно разрабатывать стратегию исследований со взаимной выгодой?